Глава восьмая. Утром, позавтракав, Егор захотел заказать подачу своего шахтера на вылет, но неожиданно к нему в ангар ввалился Анвар. Весь в какой-то грязи и с разбитым в кровь лицом. Отдых у него, судя по виду, прошел не слишком удачно. «Что случилось? Что с тобой, Анвар?» «Суки!» — сосед рухнул на колени и зарыдал, размазывая сопли и кровь по лицу, отчего стал еще более не похож на обычного веселого, удачливого и говорливого Анвара. «Планетарку будешь?» — решился предложить Егор, не зная пока, что предпринять. «Нет!» — проревел Анвар и стал, видимо, успокаиваться, во всяком случае скулить стал заметно меньше. Егор без раздумий поднял соседа за шиворот, поставил на ноги, и они пошли к соседу в ангар. Там, недолго думая, Егор затолкал соседа под холодный душ в корабле и сам нашел у него секцию с продуктами, и, сделав сначала планетарку, занялся приготовлением завтрака для Анвара. Сам он по своему опыту знал, что сначала надо опохмелиться, причем очень плотно, потом покушать, и все беды, приобретенные по пьяному делу, будут видны уже под другим, не настолько критическим углом зрения. Подумать только, мужик под 1,90 м ростом, жилистый, воет как баба, потерявшая в пьяной резне мужика. Егор понимал, что соседа не просто двинули по морде по пьяному делу, а конкретно избили, причем, скорее всего, ногами и лежащего на земле. Тело того, когда он вышел из душа и надевал трусы и майку, было во множественных подкожных кровоизлияниях, в будущих синяках. Сосед что-то достал из аптечки, вкатил себе укол, потом в круговую обмазался какой-то вонючей мазью и присел к столу. «Ну и где ты так круто оттянулся?» — осторожно поинтересовался Егор. «Это голос шахтера!» Анвар сбросил Егору на нейросеть файл с изображением троих бугаев под стать Анвару и вдруг заплакал. Егору стало неудобно смотреть на взрослого мужика, плачущего как ребенок, и он строгим голосом спросил. «Да ты подожди реветь белугой, объясни, в чем дело?» Что такое реветь белугой, сосед не знал, но интуитивно понял и перестал ныть. «Да тут такое дело», — начал рассказ Анвар, проглотив слезы под строгим взглядом Егора и, наконец, влив в себя подряд две дозы планетарки, свою Егора, что землянин воспринял спокойно, он налил себе и хлопнул следом. «На каждой станции есть различные общественные движения». «Что за голос шахтера?» «Да говорю же, общественная организация, шахтерская». «Ну и?» «Я, Гавс и Докс зашли выпить в «Звезду», это бар, и Гавс и Докс — это те парни, что привезли тебе вчера контейнер», — пояснил Анвар. «В «Звезде» прилично выпили, сняли девчонок, все чин-чинарем, посидели, девчонки захотели попрыгать, а в «Звезде» танцевальной площадки нет. Решили пойти в гавань, дошли, сели, выпили, я остался сидеть, девчонки и парни ушли танцевать». «Я, чтобы развеяться, вышел на крыльцо покурить. Уже плотно вкинутый. Подвалили трое. Эти трое из голоса шахтера и спросили, не Анвар ли я. Меня, значит, искали. На крыльцо вышли Гавс и Докс. Я спросил, чё надо?» Анвар остановил рассказ. Они с Егором влили по очередной дозе планетарки, закусили. «Старший из них мне в лоб зарядил плюху без всякого разговора. Я с копыт. Меня оттащили в сторону, взяли сходу в оборот Гавза и Докса. А те что, стояли и ждали?» «Нет, просто растерялись. Старший из них сообщил мне, что я задолжал голосу шахтера членские взносы за половину года. Сообщил, что можно поправить дело 5 китами кредитов. Добровольно». Гавс, как понял, что будут бить и бить серьезно, сразу добровольно внес 5000, после нескольких пинков в лицо раскололи и Докса. Анвар горестно вздохнул. «Ну, сам видел, в каком я состоянии, тоже внес взнос. Добровольно, под протокол. Сказали, что мне, как тупорылому и несообразительному, теперь вместо 300 кредитов нужно платить 500 в месяц». «Ты что, состоишь в голосе шахтера?» «Нет, я и на станции всего ничего, но никак не полгода», — усмехнулся Анвар. «Да это и не важно». «Так в чем дело? Обратись к властям, налицо вымогаловка и рэкет». «Ты точно не в себе?» — удивленно поднял брови Анвар. «Смотри, что им сделают за 5000 кредитов. Даже статьи такой нет, слишком уж урон маленький, даже не почешутся, бесполезно, да и всем известно, что они кому-то дают на лапу в администрации, их оставляют в покое, да и без мохнатой лапы им ничего не будет. Мне проще пойти в Трекс, ребята там серьезные, авторитетные, окоротят этих. Да и выход там на серьезные шахтерские корпорации. Можно через них в нормальную шахтерскую корпорацию попасть. А что, в этом Трексе членских взносов нет? Есть, надо же на что-то объединению шахтеров жить, возмутился Анвар. Те же 300 в месяц, но там люди посолиднее, все бывшие шахтеры, свои, так сказать. Помочь всегда могут, у них около 500 членов на станции, а у голоса шахтера всего 150. Анвар был очень убедителен и серьезен. Егор, чтобы поддержать настрой того, налил и протянул тому кружку с планетаркой и кусок жареного мяса. Сосед кивнул, выпили, закусили, Анвар затараторил дальше. «Главное, что я свои 5 китов верну. В Трексе всегда есть пара-тройка парней, готовых пощипать этих из голоса. Поймаем, выбьем. Не этих, так других». «Так это что, выбивать друг из друга деньги нормально?» — поинтересовался Егор. «Ну, деньги небольшие, статьи в положении о наказаниях нет. Администрации неинтересны личные дела шахтеров. Вполне». Сосед удивленно посмотрел на Егора и неожиданно спросил. «Скажи мне, ты какой ранг имеешь в базе знаний юрист? Империя, таран или содружество?» «Даже не читал пока». Вопрос Егора удивил. «А что?» «Ты откуда, сосед?» «Ну, из центра беженцев. Попал сюда случайно». «Все с тобой понятно». Анвар налил по кружкам спиртное, и когда собутыльники выпили, пояснил свой интерес. «Я и вижу, что вопросы задаешь странные. Ты думаешь, на каком основании ведутся торговые войны между корпорациями? Достаточно просто недовольства одной из сторон. Это называется поиск консенсуса и взаимноприемлемого решения. Агрессия – это один из самых важных стимулов для прогресса и развития. Причем он гораздо действеннее, чем любой другой. Вкупе с денежными вопросами – это вообще один из самых мощных аргументов. Сметаются корпорации противники, топчутся старые приоритеты, воздвигаются новые, общество растет и развивается». «А я и не знал, что ты у нас философ», — задумчиво протянул Егор. Хмель уже приятно кружил голову. «Так в чем отличие простого шахтера от корпорации?» — спросил вдруг сосед и сам себе ответил. «Да нет его этого различия, понял? Тебя могут избить и отобрать у тебя что-то и на станции, и в зоне отдыха, а тем более в космосе. Только так, как станция — это чья-то собственность, то на ней установлены законы. Владельцам». «Не нравится, выметайся, это закон номер один. Закон номер два. На Нагане вход в зону отдыха с оружием запрещен. Закон номер три – это правило десятки. Оно действует везде и в государственных корпорациях точно. Можно, имея 10-кратное преимущество, нападать и обороняться, но не в жилой зоне. Это значит, что тебя могут в 10-ром отметелить, но и ты можешь достать ствол и уложить пару человек или весь десяток». Сосед остановился, передохнув, продолжил. «Это же правило гласит, что, имея 10-кратное преимущество, ты можешь напасть на своего оппонента в космосе. Выразить, так сказать, свое мнение о его недостойном поведении. Это не все. Над всем этим стоит одно простое и самое главное правило. Оно – основа всего содружества. Человеческая и разумная жизнь уникальна и бесценна. Никто не имеет права забрать ее у тебя». Анвар вдруг улыбнулся и пояснил. «Избил своего противника, вызови медицинскую службу. Выбросил противника в космосе, взяв на абордаж его корабль и решив его себе оставить. Сообщи на станцию его координаты, а если не сообщил, молись Богу о том, чтобы об этом никто не узнал. Найдут труп, снимут с него данные, выяснится, что ты его оставил без помощи, выбросив из его корабля. Беги из содружества, ты вне закона». «Поймали тебя, не погиб при задержании или погоне, вечный колонист планеты тюрьмы». Пока Анвар рассказывал, Егор параллельно изучал первые ранги бас-юрист, империя таран и содружество. Оказывалось, что сосед прав. Егор и не подозревал, что он может в любое время подвергнуться нападению. «Так это уже узаконенное пиратство». «Нет, пиратство – это доказанное превышение нападающим рубежа 10-кратного преимущества. Это нападение на гражданина Содружества на корабле без опознавательных знаков. Для нас с тобой это превышение 10-миллионного рубежа ущерба. Для нанесения такого ущерба надо официально подать заявку о нанесении такого ущерба или зарегистрировать объявление вооруженного конфликта с противоположной стороной. Там в законе о конфликтах все расписано очень подробно и толково. Эти законы вырабатывались не один год и проверены на практике. Ущемления прав какой-либо из сторон в них нет. Вот так. Значит, узаконенный рэкет, грабеж и беспредел? Наоборот, спокойно объяснил Анвар. У людей есть оружие, оно нужно для полетов в космосе и собственной безопасности. Оно большое и маленькое. Но у него есть одно очень важное свойство. Ты не будешь оскорблять человека, если видишь его у него в руках или кобуре. Даже если ты его убьешь, а ты не раз подумаешь, стоит ли это делать, ты же понимаешь, что у этого человека есть родственники, братья и сестры. Это не учитывая содружество, в котором ты автоматически станешь изгоем. Основа всего порядка в содружестве в простом правиле. Нельзя убивать разумное существо. Это одно из важнейших достижений нашей цивилизации, важно произнес порядком выпивший сосед. Об этом знает каждый ребенок. Есть еще несколько правил, следующих из этого положения, но они все второстепенные, не так важны. Егор после последних слов Анвара вдруг по-новому увидел этот мир. Он теперь не казался ему таким безопасным. Следовало быть в нем очень осторожным. Получалось, что могли в космосе взять его корабль на абордаж и выбить из него отказ от корабля в пользу напавшего. Фактически узаконенное пиратство. Если никто не узнает, его могли продать в рабство. Да и мало ли что могли с ним сделать, о чем он даже не догадывается. «У меня есть к тебе вопрос», — Егор налил в кружке согревающий душу раствор. «Да? А рабство, как может оно существовать в содружестве? Оно соблюдает главный принцип, вот поэтому и существует. Но ведь это угнетение одним разумным существом другого». «Знаешь, Егор, я не претендую на то, что знаю все. Я слышал, есть расы, представители которых не чувствуют себя комфортно, не имея хозяина. Как я могу судить о том, каким путем пришел этот народ или раса в содружество? Кто я такой, чтобы их осуждать или одобрять? Я точно знаю, что раса на одной из планет. Они разумные. В этой расе женщина съедает мужчину для того, чтобы получить потомство». «Сырым, но я не уверен, что знаю все подробности. Для них это единственный путь. Мужчина сам решает закончить свой жизненный путь и идет на этот великий акт самопожертвования. Я не знаю, в чем там дело, может, минеральный состав планеты, может, еще какие-то причины, но без этого получение потомства у этой расы невозможно». Ученые и медики, несмотря на поразительные успехи в медицине и науке, ничем не смогли помочь этим людям. Они входят в состав содружества. Но ведь это убийство и каннибализм. В том-то и дело, но мужчины этого народа говорят совсем другое. Для них это акт самопожертвования, сознательное прекращение жизненного цикла. Знаешь, что говорят эти люди? Что? «Это великое счастье концом своей жизни положить начало жизням других. Я живу в долг, мне жизнь дал в долг мой отец, дед ему и так далее. Я, умирая, возвращаю им долг, подарив жизнь своим детям». Анвар усмехнулся, помолчал. «Вот так бывает, а ведь есть еще много рас и народов, которые отличны от нас, который пришел к пониманию этого постулата своим путем». «Понятно, но все равно в чем-то вы, может, и обогнали нас, землян, но в чем-то вы, мне кажется, отстаете. Или вы пока еще не доросли до понимания наших истин». Анвар вдруг нахмурился, Егор почувствовал, что тот злится. «Знаешь, я простой шахтер. Так получилось, что я немного больше знаю в этой области. Но если тебе нужны более точные объемные сведения и ответы на все твои вопросы, ты можешь изучить базы по истории, ксенологии, развитию отдельных рас содружества. Я думаю, ты придешь к пониманию того, как каждый из народов пришел к тому, что он имеет. Я уверен, что ты одобришь именно такое законодательство и порядок решения конфликтов. У нас в империи это решается так, где-то в другом месте по-другому. Разум он сам по себе конфликтен, а человек другому человеку находится на расстоянии вытянутой руки. Сколько существует люди, сколько существует конфликт?» «Все-таки ты философ», — улыбнулся Егор. «Есть маленько. Мои родители были непростыми людьми, но это в прошлом». Анвар вдруг закрылся от Егора и задумался о чем-то своем, нахохлившись, как воробей. «О чем задумался?» «Да», — отмахнулся сосед, — «ерунда. Я вот думаю, вчера, как человек потратил вечер на жилую зону, ну, выпил, послушал музыку, но ведь все это я мог сделать и здесь. Потерянный вечер». «Не понял». «Да вспомнилась девчонка, с которой договорился, и если бы не эти уроды, то этой ночью она была бы моей». Лицо соседа было разочарованным. Егор, пользуясь моментом, разлил остатки планетарки по кружкам. Получилось чуть выше половины. «Может, сходим, найдем пару подруг на следующий вечер и ночь?» Анвар, видимо, уже забыл о голосе шахтера и, прилично опьянев, хотел приключений. У Егора была одна непонятная ему особенность. Егор о ней знал, но каждый раз, встретив ее на своем пути, удивлялся. Вид у него был простой, но окружающие люди чувствовали в нем какую-то тонкую интеллигентность и душевную мягкость, умение выслушать и понять. Сам он был из небольшого поселка. Говорить, что в его семье были интеллигенты, было затруднительно. Егор знал только деда и то, живущего в деревне. По матери, возможно, и были, но там за годы советской власти было столько намешано, что сам черт ногу сломит. Мать и бабка с ее стороны все знали, но на вопросы о родне отвечали неохотно. Эта особенность привлекала к нему людей. Человек чувствовал к нему доверие и в трудную жизненную минуту почему-то спешил к нему и выговаривался, как бы исповедовался. В общежитии к нему тянулись разные слабые, на взгляд Артема, личности. Егор их выслушивал, человеку легчало на душе, и он уходил, терялся. То, что к нему пришел со словами проблемами местный шахтер Анвар, его в очередной раз удивило. «Подожди», — Егор решил спросить соседа. «Скажи мне, ты почему ко мне зашел? Я ведь уже чуть не улетел». «Просто поболтать. Да и эти из голоса шахтера говорили, чтобы передал тебе, что им нужны члены в их организации, новички, мол, берем всех», — отболтался сосед, но Егор понял, что тот и сам не понял, почему зашел. Пришедший в себя мужчина уже не хотел и не мог признаться даже себе в том, что просто пришел поплакаться в жилетку. Ему стало неудобно, и он перевел разговор на другую тему. «Ну так что, сходим, посмотришь?» «Ты же хотел рассказать про особые условия на Нагане». Егору отчаянно не хотелось двигаться. Мутный алкогольный туман мерно покачивался, на душе успокоение. «Да что там рассказывать?» Анвар начал подниматься со своего кресла. «Все просто. Как и везде, в безопасных зонах выбор оружия для решения конфликтов ограничен. Зона в 1000 километров от станции нейтральная. Все конфликты и их решения запрещены. Это в отношении кораблей. Руками и мелким можешь орудовать и там, в вакууме». Сосед громко рассмеялся своей шутке, наклонился над Егором и, ухватив его за руку, потянул на себя, заставляя шевелиться и выйти из алкогольной нирваны. «Пошли лучше девок, с ними мы повеселимся. В жилой зоне сдадим оружие, там оно запрещено. Сядем в бар, девочки». «Что за девочки?» Егор вышел из раздумий и понял, что стоит уже на ногах. «Да обычные, заплатил пару сотен кредитов и пользуйся». Отношение у Егора к девицам легкого поведения было неоформленным в ясное и понятное. В то время, когда в городе появились первые фирмы подобных услуг, Егор и Артем сдавали сессию, потом тоже так и не удалось попробовать этих услуг. Сказалось обилие женского пола в общежитии, где они жили. Дальше как-то любопытство само рассеялось, и парни пришли к выводу, что лучше потратить деньги на пару стволов водки, чем на то, что и так бродит вокруг них косяками на дискотеках и танцульках. «Ты знаешь, Анвар, я ведь ни разу не пробовал покупных», — промычал Егор, идя за широкой спиной соседа. «Как ты это знаешь, не очень, как бы это сказать? Не надо ничего говорить, у меня тоже с ними не очень было в первый раз. Не хочешь, найдем и познакомимся с нормальными, тоже, как и мы, пришедшими снять мужика, расслабиться и отдохнуть. Таких там тоже хватает». «Ладно, пошли». «Да мы уже идем», — засмеялся шахтер. «Вот уже и до выхода из ангара всего 10 метров осталось». Не доходя пары шагов до дверей, сосед вдруг замер на пару мгновений. Егор уткнулся ему в спину, остановился, осмотрелся, перехватил направление взгляда Анвара, но на двери не было даже намека, на чем мог задержаться взгляд. Дошло, что тот говорит по нейросети. Сосед, тормознувшись на эти мгновения, спокойно продолжил идти. Егор так не мог. При входящем звонке он замирал как минимум на 10 секунд, ориентировался, отвечал, потом опять параллельно ориентировался в окружающем пространстве и только после этого мог идти, разговаривая с собеседником по сети. Навык нарабатывался, но как-то не очень быстро. «Везет тебе!» Анвар вышел из ангара и закрыл за ними дверь. «Сейчас мне звонил Нерп. Он сидит в пустыне. Бар в жилой зоне, средний. С ним его подруга, у них все серьезно. Зато и вязалась ее сестра и подруга. В общем, просит помощи». «А в чем везение?» «Две девушки его ждут, а он еще спрашивает». «Пошли». Егор сразу согласился. Теперь подвинные поры. Ему вдруг очень сильно захотелось общения с прекрасной половиной человечества, причем общения активного. Энергия требовала освобождения. «Да стой ты!» Сосед остановил такси и затолкал в него Егора и сел сам. «Поедем лучше, быстрее и удобней. Ноги сбережем».